Анна позволила мужу обнять и поцеловать ее, когда он поднял ее из реверанса. Но и она тоже держалась холодно и отчужденно. Как только подали обед, герцогиня Сесилия разбила лед молчания. «Ну и что? Люди верят в историю про то, что Эдуард обвенчался с другой женщиной. Должны верить, потому что это правда», — сказал герцог. «Это не ответ. Король должен быть принят своим народом. Если люди сомневаются в правомерности его титула, то как может монарх требовать от них повиновения?» Подобное замечание явно задело герцога. «Вы считаете, что я одержим желанием получить корону? Заверяю вас, это не игрушки. Мне не нужна корона, но я приму ее, если народ того потребует. Бекингем, по твоему приказу, уже принуждал народ к этому. Он даже привел своих людей, которые подбрасывали в воздух шапки и кричали: «Да здравствует король Ричард!» Бекингем убежден в моем праве на корону». Губы герцога плотно были сжаты. «Что это ты там толкуешь о своем праве, сын мой?» Мать повернула к нему лицо, на котором застыло презрительное выражение. «Вся страна вдруг ни с того ни с сего узнает о тайном браке Эдуарда. Даже я ничего о нем не слышала. Люди явно не поверили лжи обо мне, вот и пришлось спешно измышлять другой предлог». «Вы вольны верить или нет, но факт остается фактом», — пробурчал герцог, барабаня пальцами по полированной крышке стола. «Две недели назад на заседании совета явился епископ Стиллингтон и сказал, что располагает важными сведениями, которые хочет нам сообщить. Я встретился с ним с глазу на глаз, и епископ поведал мне, что мой брат, король Эдуард, был без памяти влюблен в Элеонор, леди Батлер, дочь графа Шрюсбери. Мало того, он обещал жениться, если она возляжет с ним. Девушка согласилась, и епископ под присягой показал, что обвенчал их без свидетелей. Однако сохранилось также и документальное свидетельство в виде брачного контракта. А стало быть, последующий брак моего покойного брата Эдуарда никак не может считаться законным. Стиллингтон показал мне соответствующие пассажи в каноническом праве, а также предъявил юридические документы и показания свидетелей. Но почему же в таком случае леди Элеонор не стала королевой? Эдуард понимал, что этот брак не вызовет энтузиазма в обществе, и желал сохранить брачный контракт в тайне, опасаясь скандала. Вы не представляете, как бедняга устал от этой капризной дамы, и епископ, понимая, что его судьба в руках короля, убедил леди Элеонор помалкивать. Таким образом, никто ничего не узнал. Кажется, у них родился сын, но это тоже осталось тайной. И епископ Стиллингтон пытается заставить вас поверить, что, когда король Эдуард женился на Елизавете Вудвиль, эта самая леди Элеонор согласилась помалкивать о том, что она на самом деле законная супруга короля. Анна говорила несвойственным ей резким тоном: «Ну, допустим. А как же ее семья? Тальботы принадлежат к древнему благородному роду. Они бы наверняка стали протестовать от ее имени. Очевидно, что в конце концов они все-таки убедили епископа прийти ко мне и выложить правду», — ответил герцог. Кейт видела, что отец устал от всех этих вопросов. Наверное, члены совета и лорды уже задавали ему их сотни раз. Невероятно, что Тальботы промолчали, когда стало известно о браке короля и Елизаветы Вудвиль. Все знают, насколько нежелателен был этот брак, так что недостатка в сторонниках они бы уж наверняка не испытывали. Анна, похоже, ты подозреваешь меня в том, что я все это выдумал, — вспыхнул Ричард. Уверяю тебя, я много дней мучительно обдумывал полученную от епископа информацию. Возможные последствия настораживали. Думаешь, я не понимал, что, если это станет достоянием общественности, дети моего брата наверняка лишатся наследства? Его доказательства, представленные Стиллингтоном, не вызывали никаких сомнений. Старая герцогиня опустошила свой кубок. Доказательства легко сфабриковать, сын мой. И не забывай, что этот епископ рассорился с королем Эдуардом 5 лет назад, после чего некоторое время провел в тюрьме. Не исключено, что в душе он лелеял мысль о мести и надежду вернуть королевскую милость при новом монархе, я имею в виду тебя. Ну, в таком случае его надежды тщетны, — сказал герцог. Стиллингтон мне не нравится, хотя я и верю в подлинность истории, которую он мне рассказал. Можете не сомневаться, документы не фальшивые. Жена и мать Ричарда погрузились в молчание. Палата лордов и палата общин, собравшиеся сегодня в Вестминстере по требованию совета, признали факт существования этого брака, — настороженно сказал герцог, после чего Бекингем предъявил им обращение, написанное на пергаментном свитке. Обращение представляло собой просьбу ко мне принять корону. Там же говорилось, что сыновья короля Эдуарда являются незаконно рожденными, поскольку, вступая в брак с их матерью, он уже был женат на Элеонор Батлер. Таким образом, члены палаты лордов и палаты общин убедились, что король Эдуард и Елизавета жили в греховной связи, нарушая священные заповеди, а их дети являются незаконно рожденными и никак не могут наследовать престол. Глостер допил вино и продолжил. Поднимался вопрос о наследовании короны Уорриком, но его, как претендента на престол, тут же отвергли. Уоррик лишен права наследования по решению моего брата Кларенса. И в любом случае он еще слишком молод и слаб для управления королевством.